Жрец принужден был спрятать в укромном месте шлем, меч и кольцо Эвтибиды и пойти вместе с ней за римский вал. Марк Крас теперь полностью доверял гречанке. Он разрешал ей свободно входить и выходить из лагеря одной или же в сопровождении кого-либо по ее выбору. Эвтибида устроила для Потития роскошный пир в 8 или 9 чашах отличного цекупского. Он утолил свою печаль, вызванную недоверием гречанки. Она же тем временем позвала к себе своего верного Зенократа и, быстро сказав ему что-то шепотом, отпустила его. Глубокой ночью, в предрассветный час, Эвтибида надела стальной шлем, перебросила через правое плечо перевязь, на которой висел небольшой острый меч, и вышла из лагеря вместе с жрецом, который не слишком твердо стоял на ногах из-за увлечения цекупским. На расстоянии нескольких шагов за Эвтибидой и Аем Стендим следовали 2 каппадокийца, огромного роста, вооруженные с ног до головы. Это были рабы Марка Лициния Краса. Ну, пока они идут к храму Геркулеса Оливария, заглянем на минуту в Темессу. Там у Спартака уже 3 дня стояла наготове флотилия, и он лишь ожидал темной ночи, чтобы перевести 15 000 гладиаторов, которых он мог разместить, на 1000 судов, собранных всеми способами. Едва только зашло бледное солнце, которое в течение целого дня скрывалось за серыми и черными тучами, сгустившимися на небе, Спартак, предвидя, что наступает желанная темная ночь, приказал 3 легионам сняться с лагеря, расположенного на берегу, и грузиться на суда, стоявшие в порту. Гранику он приказал тоже погрузиться с ними вместе и с наступлением темноты велел распустить паруса на судах, где они имелись, а остальным спустить в воду весла и отправляться в путь. Флотилия гладиаторов, соблюдая тишину, отплыла из Темессы в открытое море. Но тот самый Сирокко, который сгустил тучи, продолжал упорно дуть с берегов Африки и, несмотря на могучие усилия мореплавателей, относил их к берегу Брутти и не давал возможности повернуть к берегам Сицилии. Без устали, работая веслами, гладиаторам удалось отплыть на много миль, но на рассвете море стало особенно бурным, свирепствовал ветер, и большая опасность стала угрожать хрупкой флотилии гладиаторов. По совету моряков и рыбаков из Темессы, ведших многие из судов, а также знакомых с морем гладиаторов, Граник подошел к берегу. 15 000 восставших сошли на пустынный берег близ Никотеры. Отсюда было решено отправиться в близлежащие горы, а Граник тем временем пошлет к Спартаку легкое судно с 8 или 10 солдатами во главе с Центурионом, чтобы уведомить о случившемся. Тем временем 2 каппадокийца вместе с Эвтибидой и жрецом прибыли в храм Геркулеса Оливария. До полуночи они оставались в роще падубов, находившейся близ улицы, по которой из города вела дорога к храму. На расстоянии 1,5 выстрелов из лука, повыше рощи, стоял небольшой дом, где был расположен аванпост гладиаторов. Несмотря на принятые ими меры предосторожности, оба каппадокийца время от времени слышали доносимый стремительным ветром приглушенный звук голосов и шаги. «Послушай, Эрцедан», — сказал шепотом на своем родном языке один из рабов другому, — «надо постараться взять эту молодую амазонку живьем». «Мы так и сделаем, Аскубар», — ответил Эрцедан, — «ежели удастся». «Я и говорю, если сможем, потому что сказать по правде, если она окажет сопротивление мечом или кинжалом, я справлюсь с ней 2 ударами». Тем более, что если мы отсюда слышим шепот гладиаторов, то они услышат крик, который подымет эта плакса. Конечно, услышат и явятся сюда в 1 секунду. Тогда мы погибли. До аванпоста гладиаторов расстояние всего лишь 2 выстрела из лука, а до нашего лагеря в 1000 раз дальше. Клянусь Юпитером, ты прав. Это дело начинает меня тревожить, а я об этом думаю уже больше часа. Оба каппадокийца умолкли, погрузившись в раздумья. Вдруг среди шелеста, вызванного ветром, ясно послышался шум шагов. Неподалеку от рабов кто-то шел среди кустарника по роще, в которой они спрятались.